Глава 10. Михайловский замок стоит в нашей северной столице особняком, как Эскуриал в Мадриде. По стилю подобных ему зданий нет, но от него, однако, веет своеобразной и мрачной прелестью. Зодчий масон Баженов сочинил план замка. Разработал этот план и воздвиг желанный Павлу дворец архитектор Бренна. Сам император влиял на труды зодчих. Это здание проникнуто его меланхолией. Странная барокко исполнена неожиданной силы и суровой красоты. Замок был отделен от города лугом и рвами. Император торопил художников и мастеров. Ему надо было приготовить себе великолепную усыпальницу. В замке был мрачный лабиринт-зал, и лишь в конце этих пышных комнат находился кабинет и спальня императора. Здесь стояла статуя безбожника Фридриха II, а над узкой походной кроватью висел сентиментальный ангел Гвидо Рени. Все прочее было сухо и строго в этой келье. Роскошен был только письменный стол, который покоился на ионических колонках из слоновой кости с бронзовыми цоколями и капителями. В спальне было несколько дверей. Одна, вскоре запертая Павлом наглухо, вела в покое императрицы. Была и потаенная дверь, ведущая вниз по винтовой лестнице в покое царской любовницы Гагариной. Еще не просохли стены, когда император повелел двору переехать в полюбившийся ему дворец. «Ничто не могло быть вреднее для здоровья, как это жилище», рассказывает Коцебу в своем описании дворца. «Повсюду видны были следы сырости, и в зале, в которой висели большие исторические картины, я видел своими глазами, несмотря на постоянный огонь в двух каминах, полосы льда в дюйм толщиной и шириной в несколько ладоней, тянувшиеся сверху донизу по углам. Темные лестницы и жуткие коридоры, в которых постоянно горели лампы, придавали дворцу вид страшный и таинственный. В нем легко было заблудиться. На площадках дул непонятный ледяной ветер. Везде были сквозняки. И двери хлопали неожиданно, наводя ужас. 1 февраля императорская фамилия переехала в Михайловский замок, а на другой день был маскарад. Приглашено было 3000 человек. Гости робко бродили по залам, пораженные необычайностью обстановки. Но трудно было оценить роскошь и великолепие убранства, потому что от холода, сырости и дымных печей все залы были наполнены синим туманом. И несмотря на множество свечей, люди возникали из полумрака, похожие на привидения. Император держал себя странно, пугая придворных неожиданностью своих заявлений. Впрочем, казалось иногда, что он сам худо понимает то, что происходит вокруг него. Кто он в самом деле? Самодержец или игрушка невидимых и враждебных сил. Главное — одиночество, томительное и ужасное. Некому верить. Все враги. Пришлось удалить в Москву Никиту Петровича Панина, который был когда-то близок ему. Разве мог он не удалить его, когда он слышал собственными ушами, как этот человек в разговоре с сыном Александром употребил слово «регенство»? Правда, он больше ничего не слышал. Но о каком регенстве шла тогда речь? Они считают Павла сумасшедшим. Они хотят заключить его в крепость. Они хотят объявить регенство. И этот кроткий вольнодумец Александр, баловень бабушки с грустной улыбкой, заточит его, Павла, в каземат. Дружба этого панина с английским послом Вортвортом более чем подозрительна. Он даже явно стремится противодействовать политике императора, отказавшегося от союза с Великобританией. Этот человек не понял великой идеи первого консула, который сказал, что Россия и Франция созданы для того, чтобы управлять Европой. Жалкий, прозаический ум дипломата Панина не оценил гения Бонапарта. Но Павел протянет руку этому необыкновенному якобинцу, ибо дело идет на сей раз о чудотворном умиротворении всей Европы. Они поделят мир, Бонапарт и Павел. Они, как братья, будут управлять земным шаром. И граф Панин был выслан из Петербурга. Как жаль, что пришлось выслать также Аракчеева, этого верного раба. Жаль, очень жаль. Этот верный пес готов разорвать всякого, кто приблизится с враждебной целью к чертогам императора. Но все-таки пришлось выслать Аракчеева. Он провинился по службе, старался спасти своего негодного родственника и свалил вину на другого, невинного. И Яракчеев сидел у себя в Грузине, не смея просить о помиловании. А как нужен сейчас этот верный раб? Вот кто мил сердцу Павла, это юный принц вюртембергский Евгений, который гостит в Петербурге. Издеваясь над законным наследником престола, Павел уже несколько раз говорил, что он, император, возведет юношу на такую высоту, которая удивит мир. Павел не знал, что его любовница Гагарина, не решавшаяся говорить ему о грозящей опасности, предупреждала об этом юного вюртембергского принца. Она даже предложила ему укрыться у нее, Гагариной, если наступят страшные события. И не мудрено, что Гагарина догадывалась о возможном перевороте. Любовник ее матери был в числе заговорщиков. Весь Петербург знал, что существует заговор. Надо было выбрать человека умного, сильного, тонкого, смелого, находчивого и вручить ему власть для обеспечения государства и трона. Павел выбрал для этого графа Палина. В руках графа Палина были сосредоточены решительно все нити государственного управления, а главное, ему был подчинен петербургский гарнизон и государственная почта. Он перлюстрировал письма. Он был вездесущ и всевластен. Заговор не мог бы осуществиться, если б он того не захотел. Но он захотел. Он помнил, как 4 года тому назад Павел послал ему выговор, именуя его действия подлостью. И он понимал, что нет никаких гарантий от новых оскорблений в какой-либо иной мрачный час. И он стал во главе заговора. К заговору присоединились многие, в том числе Орлов, Чичерин, Татаринов, князь Голицын, Талызин, Мансуров, Уваров, князь Яшвиль, Бениксон, братья Зубовы. Но этого было мало. Нужен был Александр. С ним уже вел переговоры Никита Петрович Панин, когда еще не был выслан. Хитрец уверял его, что дело идет о регентстве. Ведь управлял же Великобританией принц Уэльский, когда заболел Георг III. Ведь было же регентство в Дании при Христиане VII. Россия гибнет, ибо государь заболел душевно. И Александр поверил. В качестве регента он предоставит отцу его любимый Михайловский замок. Павел не почувствует заточения. Там можно будет устроить гипподром. Он будет кататься верхом по парку. В театре для его развлечения будут даваться спектакли. В его распоряжении будет прекрасная библиотека. Сам бы Александр согласился на такое уединение. Утром 7 марта в кабинет Павла вошел с рапортом о положении столицы граф Палин. Император рассеянно слушал доклад. Потом он спросил: «Господин Палин, где вы были в 1762 году?» «Я был в Петербурге, государь». «Итак, вы были здесь?» «Да, государь». «Но что вы хотите сказать, Ваше Величество?» «Вы участвовали в революции, когда моего отца лишили трона и жизни?» «Я был, государь, только свидетелем, но сам не действовал. Я был очень молод. Я служил в гвардии унтер-офицером». «Но почему вы задаете мне этот вопрос, Ваше Величество?» «Почему?» «Да потому что хотят повторить 1762 год». И глаза Палина встретились с глазами императора. «Да, государь, этого хотят. И я сам в заговоре». Павел удивился, но, кажется, не очень. Все было так странно и безумно, что еще что-то новое, непонятное и страшное не слишком поразило воображение Павла. Может быть, так надо, чтобы заговорщики вдруг сообщали откровенно своей жертве о намерении ее убить. Однако Павел решился спросить: «Вы в заговоре тоже? Что это значит, господин Палин?» Палин обстоятельно стал объяснять угрюмому императору, что он, Палин, сосредоточил в своих руках все нити заговора и скоро все разоблачит и всех арестует. Пусть только император не мешает ему исполнить задуманный план. Павел смотрел на вельможного провокатора и думал о том, что негодяя надо арестовать прежде всех. Он, Павел, знает, кто сумеет арестовать этого всемогущего царедворца. Такой человек есть. Это Аракчеев. Надо послать ему письмом с повелением немедленно ехать в столицу. Павел не знал, что письмо будет перлюстрировано Палином, что будет отдан приказ задержать Аракчеева у заставы. Ступайте, господин Палин, и будьте ко всему готовы. Когда граф ушел, Павел со страхом оглядел свой кабинет. Дверь к императрице наглухо заперта. Эта изменница не ворвется к нему с кинжалом. У других дверей верные гайдуки. Во дворе Кардегардия. Везде караулы. Надежны ли эти караулы? Неизвестно, что у них в головах, у этих якобинцев. На днях он зашел к сыну Александру. Цесаревич читал вольтеровского Брута. Ага, вольтерьянец. Ага, якобинец. Тебе нравится, что Цезарь убит. Ты забыл, негодный, участь царевича Алексея Петровича? Не всегда убивают Цезарей. Иногда убивают и непокорных, восставших против помазанников божьих. В воскресенье 10 марта в замке был концерт. Павел был рассеян и мрачен. Все безмолвствовали, не смея поднять головы. Перед выходом к вечернему чаю распахнулись двери. Появился Павел, подошел, тяжко дыша, к императрице, остановился перед нею, скрестив руки и насмешливо улыбаясь. Потом с той же гримасой он подошел к Александру и Константину. За чаем была гробовая тишина. Потом император удалился, не прощаясь. Даже на улицах Петербурга было мрачно и жутко. Все принимали друг друга за шпионов, разговаривали шепотом. После пробития зари в 9 часов вечера по большим улицам ставились рогатки и пропускались только врачи и повивальные бабки. За несколько дней до события Павел катался верхом по парку. Погода была туманная. Солнце уже давно не заглядывало в Петербург. Вдруг Павел обернулся к сопровождавшему его обершталмейстеру Муханову и стал жаловаться на удушье. «Как будто меня кто-то душит», — сказал император. «Я едва перевожу дух. Мне кажется, я сейчас умру». «Это от сырой погоды», — сказал Муханов, почему-то дрожа. «Это, государь, иногда бывает, когда туман». Утром 11 марта патер Грубер, единственный человек, который входил к императору без доклада, принес свой проект о соединении церквей. Это была последняя редакция, которую Павел должен был утвердить. Граф Палин загородил дорогу патеру и властно потребовал, чтобы он подождал. Войдя в кабинет к Павлу, он так утомил Павла длиннейшими докладами, что тот отложил свидание с иезуитом. Надо было ехать на развод. Соединение церквей пришлось отсрочить надолго.